Куда и в какую даль мчится Россия, и ветер несется ей навстречу, и Енисей морщится свинцовой рябью, точно недоволен, что его потревожит. Полуденная пасмурь и тучи. День безотрадно постылый, как тяжелое воспоминание, и река в синих берегах, как в гробу, глаза бы не глядели. И все-таки Дарьюшка не уходит с палубы. Ветер бьет в щеки, а впереди, за излученной черный дым столбом, там что-то горит. Аннушка зовет Дарьюшку в каюту. Никого же нет на палубе и холодно. Не пойду, иди. У тебя губы посинели. Ну, что вам от меня нужно? Идите, если вам холодно. Хорошо, что никого нет на палубе. Я успею подумать, — молвит Дарьюшка, глядя на столб дыма. О чем думать-то? Не скажу. Я пошлю отца. Ах, какие вы вредные! Ну, что вы меня опекаете? Или я кого-нибудь съем, или боитесь, что я кинусь в воду? Если бы хотела кинуться, не удержали бы. Я должна жить, вот что, не мешайте мне, пожалуйста. Чопорная Аннушка во французском манто постояла еще за спиной Дарьюшки, пряча руки в муфту, и ушла, никуда не денется капризница. Никакая она не психически, блажит и все. Куражи наводит. Рассуждает нормально и злится еще, когда ее что-нибудь спрашивают, пусть торчит на палубе. Но Дарьюшка не осталась мерзнуть, она должна узнать, куда идет Россия. Кто сумеет ответить на такой вопрос? Не отец же, с Божией царя храни, не черный дух, которого она чуть не откусила ухо, не те мещане, купцы и казаки, которыми забит пароход. Кто же кто? А что, если спросить капитана? Встретился какой-то червонный туз, глаза заплывшие, как у Борова, и губы в масле лоснятся. Он выполз на палубу из-за стеклянных дверей, пузо вперед и руки, как крабы, словно кого-то нащупывал растопыренными пальцами. «Гуляем, барышня!» — загородил он дорогу Дарьюшке, но Дарьюшка так взглянула, что туз посторонился. «Смотри, какая краля сердитая!» «Червонный туз!» «Это я туз? По какой такой причине оскорбление? Или ты думаешь, я пьян? А если я тебя?» «Ты мертвый, мертвый!» «И никогда не был живым», — выпалила Дарьюшка, подступая ближе. «И ты никогда не узнаешь, куда идет Россия. А это очень важно знать, чтобы жить. И ты мертвый. Но еще на ногах. Мертвых много на ногах. Полный пароход. А я найду, кто знает, куда идет Россия. Ты видишь, какая река?» — показала Дарьюшка. «Мрачная и берега голые. Но река живая. Она не стоит на месте, а ты вот остановился. Иди!» «А-та-та-та!» — попятился червонный туз. «Значит, это ты и есть доченька Жмидови Юскова?» Дарьюшка не удостоила червонного туза ответом и вошла в коридор первого класса, потом спустилась по трапу в поисках каюты капитана. Вот и каюта с табличкою «Капитан». Слышится фортепианная музыка, знакомые, обволакивающие, пьянящие звуки. И сразу вспомнился дом Михаила Юскова в Красноярске, хозяйка дома Евгения Сергеевна, синоглазая непоседа Аина, и музыка, музыка. «Как я танцевала тогда!» — прижмурилась Дарьюшка, взявшись за скобу двери. И жизнь была такая интересная, и не было никаких вопросов, а теперь я должна узнать. И как в свой дом вошла в каюту. Музыка оборвалась. У фортепиано сидел поджарый человек в белой сорочке с бабочкой, в черных брюках, и голова у него была совершенно белая, с коротко постриженными волосами. Он поднялся. «Прошу, прошу». «У вас здесь уютно и покойно, как дома», — промолвила Дарьюшка, оглядывая круглый лакированный столик, Мягкие стулья и кресла, еще на одном столике с лампой и пепельницей лежали две трубки и коробка с табаком.